Глава 21. Стальной цилиндрик поблескивал на свету, переливался, пуская зайчики полированной поверхностью. «Что это?» Леране заметила непривычную вещь, что перекатывал в руках командор. «Кошелек», — усмехнулся Александр. «Оказывается, ядра тех кристаллов, кстати, их здесь называют Криста, весьма ценный ресурс. У меня было одно большое после... В общем, было одно. Не смотри на меня так подозрительно. Тебе интересно или нет?» «Интересно». Тем не менее, взгляд альвийки менее колким быть не перестал. «Я так понимаю, появление разрушенного кристалла напрямую связано с твоим крушением на вороне? Ты же за цилиндр спрашивала, не отвлекай!» «Так вот, дабы не уменьшать свои запасы, решил это ядро продать. Все равно сейчас полноценной возможности изучить его нет. Да и что-то мне подсказывает, что это не последний Криста на нашем пути. Но итоговая сумма будет поступать частями, ждать которые, сидя на одном месте, у меня желания нет. Так что это не что иное, как дистанционный кошелек. А ничего, что мы будем летать по куче систем. Не то чтобы я так переживала за деньги, но мне просто интересно, не потеряются ли они». Леране взяла игрушку и рассмотрела ее со всех сторон. «Как будто цельный. Как говорит Альфред, при контакте с любой из диспетчерских баланс будет проверен в ходе стандартной проверки корабля и обновлен. У банков что-то вроде договора сотрудничества со всеми диспетчерскими глаз демона и бога». Александр усмехнулся. «При этом процедура абсолютно анонимная и производимая ИСК-инами, без участия людей. Я когда услышал, то не знал, смеяться или плакать. Они этот космический грибок в лице кристаллов победить не могут, нормальных кораблей построить не могут, но платежно-денежная система у нас на зависть любой империи. Люди не меняются». «Понятно. Как там наши новые друзья?» Пусть на публике Леране оставалась холодной, но стоило Максу и Мэг уйти из поля зрения, как альвийка с достаточной теплотой начинала о них отзываться. Она успела переговорить с каждым и понимала, что это действительно нормальные, достойные люди. Такое не сыграть на публику. «Я их уже долго не видела. Изучают ворон. Я боюсь, нам придется за уши их оттягивать, словно маленьких детей, чтобы накормить и уложить поспать». В этот момент лицо Леране изменилось. В ее глазах появилась грусть. Александр хотел было что-то сказать, но его перебила появившаяся Мииме. «Командор! Я не могу настроить координаты. Карта систем глаз была мною обновлена и наложена на старую звездную карту империи. Но я могу строить варп-переходы только до ближайших систем. Дальше маркеры не поддерживают связь. Нет обратного отклика». «Даже так? Может вызвать Макса или лучше Мэг?» Некромант повернулся к альвийке. «Мы только в соседнюю систему перешли, а они уже понадобились». «К слову, да. Танатос покинул HG-25. Лорд и остальные аристократы не препятствовали его уходу. Даже наоборот, старались всячески помочь скорейшему выходу из системы. В их глазах благодарность граничила с откровенным страхом. Кажется, только старый торговец был не рад уходу некроманта. Но дальнейший переход застопорился. Перерасчет постановки варп-врат неожиданно затянулся, а потом и вовсе остановился. Так Иск-Ин оказалась вынуждена искать помощи у экипажа. Уже через мгновение Мееме появилась снова. Растерянный Иск-Ин – вещь крайне редкая и даже уникальная. Командор, давайте я попробую еще раз пересчитать. Да не надо, просто соедини с Мэг. Или они там чем-то сильно заняты? Расплылся в улыбке некромант. Но вот встречное выражение лица Мееме говорило об обратном. Она покачала головой и коротко ответила. Соединяю. Картина активировавшейся связи была странной. Во-первых, на полэкрана зеленела большая емкость с регенеративной жидкостью, что используют для экстренного оказания первой помощи при травмах мягких тканей. Во-вторых, периодически можно было заметить суетящуюся Мэгги и тихонько посмеивающегося Макса. «Не крути рукой!» «Это не смешно, Макс!» Глухой звук удара и тихий бульк регенеративной жидкости говорили о том, что только что она очень сильно понадобилась. «Ай!» «Хорошо!» «Народ, вы там в порядке?» Голос командора заставил обоих людей замереть, прекратив возню. Два испуганных лица показались в мониторе связи. «Что случилось?» Не произнося ни слова, Макс поднял распухшую, раскрасневшуюся руку. Он полез в один из узлов ворона, не проверив предварительно, изолированы ли технические жидкости, сдала парня Мэг. И получил химический ожог, когда те брызнули прямо на руку. «Командор, это случайность. Такое больше не повторится, не переживайте». Если судить по лицу Макса, он действительно испугался. Но не за свое здоровье, а что его после такой халатности могут не допустить к кораблю. «Я достаточно компетентен, просто такие системы никто не использует! Я уже разобрался! Я...» Александр неожиданно рассмеялся, а точнее тихонько захихикал. Когда все, включая Лиране, посмотрели на него с нескрываемым вопросом в глазах, посерьезневший Александр пожал плечами и кивнул на Макса. «Когда-то сестра моего хорошего друга на Хем-5 разобрала поврежденное устройство сальвийского корабля. После этого она отравилась агрессивными жидкостями, плеснувшими из него, и получила довольно примечательный ярко-зеленый цвет глаз из-за биобактерий внутри этих жидкостей». При упоминании цвета глаз Мэг внимательно посмотрела на такие же ярко-зеленые глаза Макса. «Вижу, поливать себя опасными жидкостями – это ваше семейное развлечение. Помощь нужна? Может, в медотсек?» «Нет, ожог спадает. Мы погасили химию, осталось снять воспаление». Вместо парня ответила Мэгги. Сам Макс о чем-то серьезно задумался. И пусть это было не в первый раз, когда Александр вспоминал своих друзей с Хем-5, только в наглядном примере до парня начала доходить вся суть и глубина этой информации. «Хорошо. Мэг, ты мне нужна. Мееме не может нормально построить координаты варп-перехода к Оазис-12. Ты не знаешь, с чем это может быть связано?» Лицо Мэгги после этого вопроса было настолько растерянным, словно ее спросили о таких махровых банальностях вроде «Почему небо голубое» или «Почему вода мокрая?». Но девушка вовремя вспомнила, кто перед ней, и начала объяснять, и объяснять крайне подробно. «Все дело в мелких кристаллах. Эти группы или даже стаи кристаллов сосредотачиваются в дальних системах, и чем система более удалена от ретранслятора, тем их там больше. Вам повезло, что вы до этого не столкнулись с таким эффектом и смогли найти дорогу в HG-25. Вам реально повезло. В системе с Вороном и, я так подозреваю, что и с Танатосом, было аномально низкое содержание кристаллов. Возможно, как раз из-за наличия этих кораблей. И редкие скопления кристаллов особо не повлияли на построение координат. К тому же, перед тем, как мы встретились, была проведена очередная активация упавшего ретранслятора, и большинство криста отошло еще дальше. Проще говоря, наиболее благоприятное время – чистый космос. Но теперь мы столкнулись с реалиями жизни на границе глаза демона. Любые космические системы не расположены в правильной вертикальной плоскости. Они трехмерны, объемны и располагаются по-разному. Поэтому некоторые из систем, вроде Оазис-12, могут перекрывать территории, занятые Криста. Большое наполнение систем кристаллами создает рябь или завесу, ухудшающую прохождение сигналов, отклоняющую и затормаживающую их. К тому же сами Криста, как объекты, постоянно поглощающие большинство видов энергии, могут ослаблять сигналы энергетических маяков варпа. Вот поэтому мы пользуемся именно стационарными вратами. И поэтому Оазис-12 так популярен среди контрабандистов и залетных флотов повстанцев. Не каждый рядовой житель сможет туда попасть, а уж карательные структуры так и подавно. Нам нужно искать врата? Нет, командор. Достаточно человека, умеющего производить прямое кодирование перехода, когда координаты системы не вычисляются, а вносятся. Но в таком случае стоит совершить хоть малейшую ошибку в коде, и мы можем выйти где угодно, вплоть до появления в опасной близости к звезде или планете, вмешалась Мииме. Так и есть. Это если ошибиться. Благо, человек, предоставляющий вам этот код, может поручиться за него своей жизнью, потому что это я. Мэг усмехнулась. Я никогда не прыгала сама, но постоянно перепроверяла кодировку врат. Бывали случаи, когда повстанцы перепрограммировали врата, внося в код небольшое дополнение и подвигая выход ближе к засаде, которую устраивали. Так что я знаю его наизусть. Могу передать Мииме, только скажите. Хорошо, передавай. Спасибо. Связь прервалась, а минут через 10 снова появилась Мииме. Я все перепроверила. Теоретически код правильный. Практически мы не сможем узнать, пока хоть раз не перейдем. Все готово к переходу. В голосе Иск-Ина сквозили нотки недовольства. Их, безусловно, уловил и сам командор. Тебя что-то беспокоит? Я не в восторге от системы перехода. Если создание варп-врат по нашей стандартной технологии словно вычерчивание линий между известными и неизвестными точками в пространстве, то предложенный МЭК-переход выглядит иначе. Будто нами выстреливают из точки А, пытаясь попасть благодаря введенным координатам в точку Б. Теоретически это то же самое, но сама модель вызывает опасения. Я тебя понял. Но поскольку вариантов у нас немного, то будем действовать так. Скажи, а такое расположение Криста может влиять на то, что ты уже в который раз не можешь связаться с базой и нашим диспетчером? На пару мгновений в помещении установилась тишина. Леране встала и подошла ближе к Мииме. «Ни единых шансов», — уточнила Альвийка у Искина. «Настолько плотные помехи, усугубленные еще и ослаблением сигнала, не дают шансов пробиться через завесу кристаллов». Вот мы и приблизились к главному вопросу. Как нам добраться до дома? Александр сел поудобнее и был готов к обсуждению. Что, если просто полететь в сторону княжеств или к нашей первичной базе рядом с их фронтиром? Вариант сложный. Без поддержки и сверки нашего движения с внешними координатами из-за полной изоляции возможно отклонение от курса. Я провожу анализ без учета реакции Криста на наше вторжение в занятые ими системы. Боюсь, просто полетать нам там никто не даст. Мииме настолько углубилась в расчеты, что мощности ее систем едва хватало на поддержание своего тела. Но даже так, учитывая сроки нашего отсутствия, мы в этом слепом полете можем выйти где угодно и блуждать сколько угодно. А любые сигналы, даже если база будет под носом, поглотят Криста. «Все упирается в эти кристаллы», — кивнула Леране. «Нужно очистить космос от них. Нет Криста, нет помех, и координаты сразу заработают». Летать, отстреливая все стаи кристаллов, долгое и почти невыполнимое занятие. Пришло время задуматься и командору. И, кажется, он кое-что придумал. «Я тут подумал, что стоило бы разобраться с ворами наших ретрансляторов, и меня посетила идея. Мииме, виденный нами ретранслятор работает не на полную мощность?» «Безусловно. Когда мы доставляли их Мирал, расчет их продуктивности сводился к захвату границ империи. Некачественные линзы кристаллов ослабляют и рассеивают энергию ретрансляторов». «Вот именно. Между империей и альвами не такая уже и большая серая зона. Если эти ретрансляторы активировать в нормальном, корректном режиме, то Криста отойдут максимально далеко. К тому же ретрансляторы могут работать и на сверхмощностях. Тогда мы и вовсе перекроем серую зону. Там, на границе их действия, поле кристаллов будет минимальным. Отправив оттуда сигнал, мы получим максимальные шансы на его перехват альвами или диспетчером. Это если со стороны княжеств нет такого же поля кристаллов», — покачала головой Леране. «Я почему-то верю в альвов больше, чем в имперцев, так что будем надеяться, что княжества остались в своих границах. К тому же не думаю, что док проспал такое веселье. Что скажешь, Мииме? При таких условиях этот план кажется надежнее. Но есть две спорные величины. Во-первых, смотрители, которые могут начать свой ремонт после нас, как это недавно случилось». Мииме снова материализовалась полностью, значит, она закончила свои расчеты. «Этот вопрос мы уже решаем, «Нужно вернуть ретрансляторы под наш контроль», согласился со словами Иск-Инокомандор. «И второе. Ретрансляторы лишь передают сигнал. Изначально нас должны интересовать генераторы. Только усилив их работу, можно получить сверхмощности в работе ретрансляторов. А все они в глазе Бога. Я не уверена, что нас к ним подпустят смотрители или лорды». «Генераторы – такая же неотъемлемая часть системы защиты империи. И не лорды должны такое решать, а одна загулявшая императрица. Так что в процессе возврата генераторов с ретрансляторами нужно будет навести справки. Очень интересно, куда подевалась наша Мирал. Я тут говорил с аристократами на станции. Никто не знает и не помнит тех событий. Просто была императрица и пропала, а вместо нее пришли лорды. Но нашествие Криста волновало людей куда больше, так что вопросы быстро отпали, переключившись на проблемы выживания». Леране хмыкнула. «Очень удобно. Полурабочими ретрансляторами немного погонять недовольных, чтобы в голову дурные мысли не лезли. А когда все наладилось, так принесшие покой лорды и смотрители были милее всех королей и императриц. Возможно, так и было. Так или иначе, но для осуществления нашего плана нужен контроль над нашим же имуществом и помощь Мирал». Александр довольно хлопнул по подлокотнику своего кресла. «Вот тебе и судьба, Леране. Так или иначе, но мы двигаемся в правильном направлении. Уже двигаемся. Это скорее наше нежелание искать другие варианты», – буркнула Альвийка. «Но меня тоже беспокоит, что такое случилось с этой глупой баньше. Я не против немного полетать и оторвать пару голов, чтобы в этом разобраться. Как всегда романтично. Значит, решено. Полетели, Мииме!» Алые варп-врата наконец-то открылись, поглощая Танатос целиком. Земля затряслась под ногами. Точнее, пол торговой станции. Станции, которую сейчас осаждал и обстреливал многочисленный флот повстанцев. Шедший по коридору мужчина резко кинулся к идущей рядом жене. Женщина при очередном толчке запнулась и чуть было не упала, если бы ее вовремя не придержал муж. Что он, что она были еще довольно молоды, но первая седина уже коснулась висков этого человека. Но сейчас не в седине было дело, а в трясущейся из-за непрекращающихся обстрелов станции. А ведь, судя по округлившемуся животику, девушка, к тому же, была еще и беременна. В такой ситуации банальное падение могло наворотить дел. Хотя обстрел места их жительства дел наворотил бы не меньше. Неожиданно двери в конце коридора открылись, и в помещение вбежала хорошо вооруженная группа солдат. Солдат? Одинаковая броня и однотипное оружие прямо говорили, что это не случайные прохожие. Они остановились рядом с упомянутым ранее мужчиной, и ближайший из бойцов снял шлем. «Господин мэр, мы закончили организовывать отступление. Сформирована группа из торговых кораблей, которые эвакуируют жителей станции. Мы собираем весь оставшийся станционный флот для их сопровождения. Пока что станция полностью поглощает весь приходящий урон на энергетические щиты. Время дорого. Щитов надолго не хватит. Вы с женой должны эвакуироваться». Да, это был мэр. Глава основной торговой станции в системе «Оазис-12». Для обычного обывателя станция уже долгие годы была просто оазисом, а он, Константин Фрост, ее неизменным мэром. И сейчас в душе этого человека бушевала буря. В ней было все – непонимание, растерянность, гнев на себя, гнев на повстанцев, самобичевание и страх. Страх не за свою жизнь. Страх за жену и будущего ребенка. Именно этот страх не дал ему эвакуировать их ранее. Жена должна вот-вот родить, летать, проходить варп-врата и не пойми, где бегать после эвакуации. Это не лучшая перспектива для будущей роженицы. Поэтому, получив первые донесения своего капитана охраны, что сейчас как раз ждал его ответа, Фрост решил попридержать коней и понаблюдать за ситуацией. Что за донесения? Очередные волнения в среде повстанцев. Повстанцы, как ближайшие соседи, были той разновидностью соседей, что живут рядом и постоянно дебоширят. Но пока ты их не трогаешь и не лезешь в их дом, то и они не лезут к тебе, пусть и шумят рядом. Да чего греха таить? Оазис наполную сотрудничал с контрабандистами. Простите, торговцами. А те, в свою очередь, товар не в глазе Бога брали. Ну, вы понимаете. И вроде бы выгодное сотрудничество, где все все понимают, но никто ни при чем. Если бы не одно «но». Донесение. Фрост слышал, что повстанцы иногда напрямую ведут дела со смотрителями. Это не вызывало удивления, скорее в очередной раз подтверждало прописные истины реальной жизни. Но в последнее время торговля ослабла, а совсем недавно пришла новость, что смотрители временно приостанавливают торговлю с повстанцами. Что-то у них случилось. Мэр сам удивился, откуда вдруг у кучи народу взялась настолько достоверная информация, если раньше о том, что они вообще с ними торгуют, говорили как о непроверенных слухах. Но уход кораблей-смотрителей из соседних систем, где они находились на дежурстве, дал ясно понять, что информация верная. Повстанцы – народ простой. Они любят хорошо зарабатывать и сытно кушать, а отсутствие торговли со смотрителями не считается причиной снижения их постоянных доходов. Поэтому восстановить пошатнувшиеся фонды они решили просто, напав на денежного соседа. Ведь где, как не на торговой станции, искать деньги? Соседи не соседи, а свои интересы ближе к телу. А у повстанцев они прямо вплотную прилегали. Так что не прошло и 12 часов, как куцый, но многочисленный флот повстанцев уже обстреливал его станцию. В их понимании потеря торгового союзника – невеликая беда. Не эти, так другие потом займут хлебное место. И теперь вероятный риск для жизни его семьи стал вполне реальным. А Фрост опоздал. Слишком стремительно повстанцы сменили ориентиры. Слишком голодными гадами оказались. Но он был мэром, а значит, именно ему нужно было что-то решать. И быстро. «Капитан, пусть кто-то из твоих парней пойдет с ней!» «Мэр, я бы с радостью, но со мной остались только пилоты истребителей. Я никогда вам не перечил, но сейчас каждый из них – это шанс для беженцев и вашей жены благополучно покинуть систему!» Фрост выслушал эти слова молча. разумные слова. Он осмотрел стоявших рядом с капитаном пилотов. «Эй, парень!» Мэр подозвал стоявшего в последнем ряду пилота. «Я же вижу! Твоя рука ранена, так ведь?» Ближе к капитану подошел один из бойцов. Одна из его рук висела плетью, совершенно неконтролируемая. «Я смогу пилотировать, господин Фрост!» «Отлично!» Слова Константина были адресованы скорее своему капитану, с которым он был в хороших дружеских отношениях. «Но такой пилот будет первым, кто умрет!» «Но он может стрелять!» «Значит, сможет и придержать руку женщины и защитить ее в случае необходимости!» «Он полетит с моей женой!» «Но он пилот!» «Его место займу я, капитан. Я тоже пилот, если ты забыл. Так что, коль у нас ничего не получится, то я хотя бы умру, зная, что сделал все для своей семьи. А если получится, первым увижу, что им ничего не грозит». Тяжелое молчание. Даже трясущийся пол сейчас не волновал стоявших друг напротив друга мужчин. «Хорошо, Константин», — наконец-то произнес капитан. «Но ты подчиняешься мне, как главе звена, и слушаешься меня. Потом можешь увольнять сколько угодно, коль живы останемся. Договорились». Двери коридора снова открылись, и на мэре буквально повис главный диспетчер. «Господин мэр! Господин мэр! «Скорее в диспетчерскую!» «Что такое?» Не дав Фросту договорить, вместо объяснений отдышавшийся диспетчер показал картинку своего наладонника. Варп-маяк. Его только что удалось засечь. И самое главное, он находился в тылу флота повстанцев. Друг или враг? Это могло решить все. «Понятно». Фрост повернулся к раненому пилоту. «Ты ведешь мою жену в зону эвакуации. Головой за нее отвечаешь. Капитан, вы со мной». Благо, в отличие от диспетчера, пробивавшегося через эвакуирующуюся толпу, мэр с отрядом дошел до диспетчерской, словно раскаленный нож, что проходит через масло. «Покажи мне этот квадрат!» Мониторы сменили изображение, отдалив флот повстанцев и перейдя за него. А здесь уже никаким маяком и не пахло. Огромные варп-врата алого цвета были подобны умирающей звезде. Через некоторое время они начали покрываться черными молниями, и огромный антрацитовый корабль стал входить в систему. «Наложи сетку масштабирования», — скомандовал капитан. Диспетчер не стал особо заморачиваться на тему лестницы рангов и просто молча сделал, что от него просили. Однотипные прозрачные квадраты опустились на поверхность изображения, окутав корабли повстанцев, планеты и неизвестный корабль. «Он огромен!» — Фрост покачал головой. «Такие есть только у смотрителей. Они не станут атаковать своих выкормышей». Стоило договорить эти слова, как алый луч насыщенной энергии ударил от неизвестного судна в ближайшую группу повстанцев. Разница в габаритах кораблей была таковой, что стена энергии едва ли не полностью поглотила повстанцев, не оставив даже космической пыли. Лишь крайние корабли, что не попали полностью под удар, так и остались висеть в космосе, алея аккуратными разрезами в местах, где их коснулся луч. Точнее, в космосе парило то, что от них осталось. «Капитан», — протянул мэр. Сейчас во взгляде будущего отца смешались надежда и возбуждение. «Кажется, планы меняются. Есть маленький шанс, что мы сегодня даже не умрем».